Глава 8. Хмыкаю, возвращая слиток лакомки. «Похоже, это ты уже готова. И, судя по глазам, список кандидаток давно составила». «Могу показать». Сладко улыбается Альва, ни капли не отнекиваясь. «В другой раз». Отмахиваюсь, бросая на слиток последний взгляд. Голубой прямоугольник размером с ладонь. И, если честно, не стоит пускать весь на обручальные кольца. Материал редчайший, связи держит намертво. Моим командирам из дружины и гвардии не помешало бы что-то вроде печаток или фрачников для постоянного контакта. Но вопрос, конечно, остается открытым. Где красивая взяла такой слиток? Его стоимость как минимум с московский Кремль потянет, если не на два. Эта оборотница-тигрица определенно куда удивительнее, чем пыталась казаться. Но сегодня у меня в приоритете Настя. Напоминаю, убирая мысли в сторону. «Совершенно верно», — кивает лакомка. «Тебе пора на бал». Долго задерживаться смысла нет. В закрытой части дома успеваю только перевести дух, умыться, привести себя в порядок и бегом в публичное крыло. Пора возвращаться, бал ждет. Когда захожу в зал, тут уже посвободнее. Большинство гостей разъехались, суета схлынула. Его Величество Владислав Владимирович и Морозовы покинули праздник. Но кое-кто остался, допивает, договаривает, дотанцовывает. Светка замечает меня первой. Едва я прохожу через зал, как в голове вспыхивает ее бодрый голос по ментальной связи. «Быстро ты!» «Ух, уже раскатал орду?» Я ухмыляюсь, отзываюсь с линцой. Других вариантов и не рассматривалось. Правда, раскатать ее должен Гагер ценой своего замка и гарнизона. Но не суть. Тут же, едва меня заметив, Настя встрепенулась и, не сдержавшись, подбежала. Вслух радостно: «Даня, ты уже вернулся!» Киваю, приближаюсь ближе. Это заняло не так уж много времени. Улавливаю, как у нее вспыхнули глаза. Ярко, искренне, с тем самым теплом, от которого внутри становится легче. Улыбаюсь. «Ну что, может, еще один танец напоследок? Закрепим успех!» Настя смеется и кивает, как будто другого ответа и быть не могло. И мы выходим в круг. Танцуем неспешно. Несколько минут все вокруг не имеет значения. Только музыка и ее легкие шаги рядом. Бал же постепенно клонится к финалу. Разговоры затихают. Все уже понимают, пора закругляться. И тут рядом, будто из воздуха, появляется Светка с фирменным лукавым прищуром и связкой ключей в руке. «Даня, а ночуешь ты сегодня не в усадьбе?» — говорит, чуть качнувшись вперед. «Мы тебе с Настей и девчонками такой сюрприз подготовили!» Я моргаю, вспоминая, как еще днем ловил на себе заговорческие взгляды и шепотки про какое-то «сюрпризище». Но тогда решил не подслушивать. «Да? И от чего ключи?» Светка кивает в сторону выхода. На губах играет загадочная улыбка. «Пойдемте, муж и сестра. Улица все покажет. Вас с Настей уже ждут. Кортеж доставит куда надо. Брачная ночь в сказочном месте». Заинтригованные выходим вместе с Настей. Стоит шагнуть на крыльцо, и оказываемся в живом кольце из наших девчонок. Все собрались, улыбаются, переглядываются, явно довольные собой и своим заговором. На площади перед усадьбой морозный воздух искрится под фонарями. Снег свежий, хрустящий, а у парадного подъезда нас ждут сани. И не абы какие. Запряжены целой стаей волка-медведей, мрачных и массивных, с блестящими боками. Во главе, как полагается, идет Акела. «Ну и ну», — присвистываю, подходя ближе. «А куда это мы, если не секрет?» Камила прячет смех за ладонью. Хитро щурится. Акела сам знает. Вам остается только наслаждаться дорогой. Пожимаю плечами. Если честно, я бы лучше дома остался переночевать. После сегодняшних прогулок и в Сибирь, и на ту сторону. Мне бы плед, чай и стены родной спальни. Ну ладно. Пара километров — не повод для капризов. Помогаю Насте устроиться в санях. Накидываю на ее колени лежащий здесь плед, киваю Акеле. Волка-медведи, переступая лапами, шумно фыркают. Слышен звон упряжки. Воздух дрожит от их тяжелого дыхания. «Ну что, поехали, мохнатые!» — бросаю. Стая трогается с места, и мы уходим в ночь. Сзади остаются огни усадьбы и машущие платками жены. Впереди только лес. Среди деревьев появляется дом. С виду обычный шалаш, будто поставленный на скорую руку охотниками. Но подходим ближе. Свежие, еще пахнущие смолой бревна, аккуратно сложенный сруб, плотная дверь, ни единой щели. Все новое, надежное. Оставив сани, отворяем ключом замок и заходим внутрь. Тепло сразу обволакивает. В углу тихо пылает магический камин. По столу ждут вино, бокалы и десерт, а в центре комнаты — огромная постель с ворохом подушек и пледов. Видно, сразу девочки постарались на славу. Настя, едва переступив порог, оглядывается и восторженно выдыхает. «Как же здесь замечательно! Это просто сказка!» Я медленно обвожу взглядом помещение. Оцениваю уют, тепло, ну и, конечно, размеры кровати. Ухмыльнувшись, соглашаюсь. «Да, девочки молодцы!» Наливаем вино, чокаемся. Первый глоток — сладкий, терпкий, с легкой горчинкой. Настя смеется, касается губами моей щеки. «Похоже, мне пора переодеться. Девочки говорили, что тут кое-что подготовили». «Конечно». Киваю, провожая ее взглядом, пока она исчезает за дверью в боковую комнату. Оставаюсь один, сбрасываю взгляд на ломтика, устроившегося у камина клубком. «Ну, вперед, малыш, покажешь, как там наши друзья-семибояре». Ломтик растворяется в собственной тени, и через пару мгновений я уже вижу глазами щенка темное помещение и два знакомых бородатых лица. Хлестаков и Шереметьев сгрудились над картой, оба недовольны и растерянны. Хлестаков нервно постукивает пальцами по столу. «Гигант-гуль просто ушел. Взял и ушел обратно в аномалию. Черт-те что творится!» Шереметьев, красный как рак, почти рычит. «Да как так? Что вообще происходит? Как этот Филинов все это провернул? Он должен был потерять Стремина. А в итоге что? А если ему и Багрового зачтут в зачет? Так мы его никогда не обгоним и профукаем междуречие. Это же не поддается никакому объяснению. Радий, как?» Хлестаков только разводит руками. «Так кто ж его знает? Я уж 10 раз пытался связаться с Гагером. Бестолку, не отвечает. Сейчас снова попробую». Улыбаюсь про себя, разваливаясь в кресле и делая еще один глоток вина. «Пусть связываются, пусть гадают». Настя как раз возвращается из комнаты. В полупрозрачном бежевом наряде, легком, будто сотканном из тумана. Пока она подходит ближе, садится вплотную ко мне, и мы пьем винишко, я краем сознания наблюдаю за боярами. Хлестаков суетится, шуршит артефактом связи, бормочет что-то себе под нос. В который раз пытается дозвониться. «Глухо?» «Ну давай, звони и звони. Только толку ноль. Гагер сейчас явно занят. Конечно, глупо верить, будто лорда Дроу прихлопнул гигант-гуль, но дел у него теперь хватает. Я не спешу наказывать Хлестакова с Шереметьевым. Рано. Пусть пока побегают, попытаются, повозмущаются. Просто факт, что они там строчат вызовы на артефакт, доказательства слабые. Для охранки нужны будут факты покрепче. Хоть тот же разговор с Гагером, например. Пока же Пусть поживут. Недолго. Связь обрывается. Хлестаков с досадой откладывает артефакт. Шереметьев ворчит что-то злое, размашисто машет руками, явно нарывается на инсульт. А потом встает и уходит, бурча себе под нос ругательства вперемешку с угрозами. Хлестаков остается один. Постукивает пальцем по столу, потом вдруг оживляется, подзывает по рации фигуристую наложницу, лениво кивая в сторону вина. «Ну что стоишь? Давай, развлекай меня, дура!» «О! Вот сейчас, Радий Степанович, тебя и развлечем!» Ломтик, как всегда, срабатывает безупречно. Тень скользит вдоль пола, подбирается к боярскому бокалу и незаметно капает туда снадобье от лакомки. Смотрю, как Хлестаков наливает себе, наливает девице, с линцой откидывается назад, делает глоток. Не проходит и пара секунд, как он внезапно сгибается пополам. Глаза вылазят из орбит, руки цепляются за живот. «Ух ты ж! Что это прихватило?» «Ого! Пошло!» Со скрипом отъезжает стул, с грохотом падает салфетница. Наложница в испуге отскакивает в сторону. А Хлестаков уже несется мимо нее, не разбирая дороги, подвывая, как раненый тюлень. Туалет хлопает дверью так, что с полок сыплется пыль. И все. Можно считать минус один активный заговорщик на ближайшую ночь. Снадобье-то легендарное. Когда-то оно варилось как лекарство от запоров. Ну, знаете, из серии «Мягкое очищение» все по щадящим технологиям. Только вот в итоге оказалось настолько убойным, что сносит вообще все, включая гордость мастеров. Я в этот момент целиком возвращаюсь к реальности. Настя кладет голову мне на плечо. «Ну как там твои дела, супруг?» — улыбается она. «Все планы идут по графику». Усмехаюсь, притягивая ее за талию. Наливаю нам по бокалу, чокаемся, касаемся губами вина, потом друг друга. И ночь у нас впереди такая горячая, что никакой рейд по гулевым логовам рядом не стоял. Ставка Хлестаковых, междуречье. Ночь выдалась адской. Нет, хуже. Апокалиптической. Хлестаков просидел на штабном унитазе до самого утра, сгорбившись, корчась от боли, издавая такие звуки, какие, казалось, не способны вырваться из человеческого тела. Стоны, хрипы, всхлипы и глухие проклятия вперемешку с обреченным бормотанием. Все это эхом разносилось по всему штабу. Целители суетились возле дверей, подсовывая то настойки, то порошки, то амулеты, уверяя, что вот это точно поможет, но с каждым лотком становилось только хуже. Казалось, будто зелья соревнуются, кто быстрее отправит боярина в могилу. Со временем даже самые бодрые лекарские морды поникли. Переглядывались угрюмо, переговаривались шепотом. Один из старших тихо буркнул другому. «Магии держим, а то б давно скончался». И вправду, только искусная подпитка поддерживала жизнь в теле Хлестакова, пока все остальное из этого тела пыталось сбежать. К утру, окончательно выжатый, белый как мел, он с трудом захлопнул крышку унитаза, прислонился спиной к стене и осел прямо на пол. Грудь ходила ходуном. Каждое дыхание отдавалось болью. «Что-то не то», — прохрипел он, облизнув пересохшие губы. Попытался подняться, но не тут-то было. Пол покачнулся под ногами. Стены расползлись в серую размытую кашу. «Кто выключил свет?» Вдруг выкрикнул Хлестаков, вываливаясь в коридор, хватаясь за стену и хлопая глазами. В коридоре застыли несколько приближенных. Те, кто не сбежал за ночь. Один из целителей аккуратно подошел, склонился и осторожно проговорил. «Господин боярин, похоже, у вас началась куриная слепота». полное истощение организма.